Глава 8. Элион. Заявляю право и беру ее в жены, чтобы навеки соединить наши тела, сердца и души. Слова каждую минуту тревожным набатом звучали в голове. Более того, с каждой секундой я все больше и больше осознавал, что влип окончательно и бесповоротно. Влип в нечто ядовитое и колючее под названием «Саманта Тайлер». Нет, мое персональное наказание теперь именовалось иначе. Сэмми Карр. Моя Сэмми. Жена. Ее новое имя словно изысканный десерт катал на языке, и, бездна побери, мне это нравилось. Нравилось все. Держать ее маленькую ладошку в своей руке, ощущать Сэмми рядом, любоваться гордо вздернутым носиком и сияющими глазами. Она, как ежик, растопырила колючки, пытаясь напугать окружающих, хотя сама боялась новой жизни сто крат больше. И зачем я пообещал повременить супружескими обязанностями? Сдерживаться становилось все сложнее. Девчонка манила, звала и соблазняла, сама того не подразумевая. Даже брата с ней я еле выносил. Даже к отцу я ревновал этого котенка, ставшего моей женой, которому стоило лишь раскрыть свой прелестный рот, и происходила метаморфоза. Она превращалась в дикую кошку с беспощадными когтями и испепеляющим взглядом. Саманта не давала вздохнуть и все время держала меня в напряжении. Если в стенах Академии я как-то крепился, то дворец Карров показался мне змеиным гнездом, где можно было ожидать нападения с любой стороны и в любую секунду. Слишком много придворных, слишком много мужчин, святая семерка, дай мне терпение. Поглощенный Самантой, я не вспомнил о Кати. Свадьба была настолько внезапной, что, отбывая из дворца, я совсем позабыл о любовнице. Признаться, о графине я давно не вспоминал, предпочитая разовые забавы. Ее же вполне устраивали официальный статус моей любовницы и регулярная оплата счетов от модисток и парикмахеров. Никак не ожидал, что Кати осмелится появиться рядом с моими покоями, да еще и при полном параде, сверкая арсеналом драгоценностей и демонстрируя полный набор приемов умелой обольстительницы. Маленькая ладошка в моей руке напряглась. Я увидел, как Саманта побледнела, мельком бросив взгляд на свою академическую серую мантию. Наряд же Кати поражал своей роскошью и смелостью, почти не оставляя простора для фантазии. Женщины. Какие бы перемены ни уготовила им судьба, они всегда хотят выглядеть обольстительно. Это в их крови. Рефлекс на уровне инстинктов. Я смотрел на разодетую любовницу и не понимал, как она вообще могла мне нравиться, не говоря уже о страсти, что когда-то кипело во мне при виде ее обнаженного тела. Теперь же почти все, что раньше восхищало в Кати, раздражало. Слишком яркая, слишком кричащая, слишком хищная. Отчего я никогда не видел, насколько злым становится ее лицо, когда она чем-то недовольна. Злоба искажает правильные черты, делая их уродливыми и безобразными. Не остановившись, провел жену мимо. Не время сейчас выяснять отношения с бывшей любовницей. В том, что Кати осталась в прошлом, сомнений не было. Равно как в прошлом остались все другие женщины, когда-то скрашивавшие мое одиночество. Сейчас же мою жизнь освещало лишь одно солнце. Юное, неуверенное в себе, манящее и жаркое солнце Сэмми. Определенно, Саманта знала, кто такая Кати Лиастер, и встреча оказалась неприятна для нас обоих, но я собирался загладить свою вину, бросив под ноги супруге все, чем владею. Мне казалось, что после знакомства со слугами Сэмми немного оттаяла, начала улыбаться и даже ласково беседовать со мной, и я повелся. Да-да, как желторотый дракончик повелся на нежные слова, слетающие с розовых манящих губ девчонки. Тем больнее было услышать: «Вот немного осмотрюсь, пообвыкну и обязательно найду себе кавалера, такого же красивого, изысканного, как ваша любовница. Вам не придется за меня краснеть, обещаю». При этом выглядела она невинно и соблазнительно, сплошное противоречие, и этот парадокс сводил меня с ума, воспламенял кровь, начисто сметая способность думать и поступать логически. Оборот застал врасплох. Обычно полное обращение происходило долго, сопровождаясь нестерпимой болью во всем теле, от ломающихся костей, лопающейся кожи, рвущихся сухожилий. Но не сейчас. Дракон пришел в мир за считанные секунды, совершенно естественно и безболезненно. Я едва успел выскочить на террасу, а уже через мгновение парил в воздухе. Всегда считал вторую ипостась проклятием, причиняющим лишь страдания. Но сейчас, полностью объединившись со своим зверем, я ликовал и наслаждался полетом. Каждый взмах крыльев, каждый рывок мощного драконьего тела, разрывающий воздушный пласт, наполняли меня силой, энергией и непередаваемым ощущением свободы. И все это подарила мне Сэмми, моя малышка с синими печальными глазами, моя беда и моя награда. Сплошное противоречие. Она даже смотрела на меня со смесью ненависти и восхищения. Хотя, видят боги, я не сделал ничего, чтобы вызвать у нее ненависть. Правда, и восхищение было незаслуженным. Но это пока. Я сделаю все, чтобы в ее глазах навеки поселилась радость. Возвращался в замок еще быстрее, еще стремительнее, ведь там меня ждала жена. Жена. Это словно медом растекалось внутри, заставляя довольно урчать и дракона, и человека. Обратный оборот не вызвал никакого дискомфорта. Чтобы закрепить результат, я еще раз перекидывался. Надо же, тело излечилось, как только душа наполнилась Сэмми. Душ и свежий костюм улучшили настроение. Теперь приказать Марку доставить для жены комплект из семейных сокровищ каров, и можно идти обедать. Но прежде нужно взглянуть на платье супруги, чтобы решить, какие камни ей больше подойдут. Но Саманта снова меня удивила, выбив почву из-под ног. В спальне на кровати меня ждало самое прекрасное существо из когда-либо виденных мною. И этой богиней была моя малышка. Слишком короткая юбка небесно-голубого платья не прикрывала даже изящных лодыжек. И всю эту красоту буду видеть не только я, но и придворные щеголи. Лишь на миг представил, как их липкие взгляды скользят по соблазнительным изгибам юного тела, и едва сумел подавить рвущийся наружу рык, чтобы еще больше не напугать Сэмми. Девчонка отлично играла наивную провинциальную глупышку, но в глубине умных глаз все же затаился страх. Только вот чего она боялась? Явно не меня, потому что, несмотря на наше неудачное знакомство, со мной супруга вела себя достаточно свободно. Только бы пережить обед. И потом я постараюсь избавить ее от всех страхов, что терзают маленькое сердечко. Только бы пережить обед. Я подал ей руку, помогая подняться с кровати, и еще раз внимательно осмотрел ее. Сэмми была настолько свежа и прекрасна, что на какое-то мгновение я забыл, как дышать. Нет, Ни одно громоздкое украшение не подойдет к ее сегодняшнему образу, а только утяжелит его и испортит все впечатление. «Выглядите прекрасно», — выдавил из себя банальный комплимент, потому что ни на что большее сейчас просто не был способен. Все слова казались глупыми, пошлыми и недостойными моей прекрасной юной жены. Она, как не распустившийся розовый бутон, будоражила воображение и будила такие чувства, которые невинными нельзя было назвать даже с натяжкой. Я боролся с искушением каждую секунду, что находился рядом с ней. Поэтому, поспешно водрузив ее руку на свой локоть, повел девчонку к столовой. Но даже на людях в коридорах дворца быть рядом с Самантой и не целовать ее манящие губы, не ласкать тонкую шею, стало пределом моих сил. Еще пара мучительных мгновений, и я бы набросился на нее, прижимая к стене и лаская атласную кожу вредной искусительницы, чем, скорее всего, испугал бы и отвратил от себя еще больше. Поэтому просто ускорил шаг, и Саманте приходилось почти бежать за мной. Первое, что я испытал, войдя в столовую, была ярость. Ослепляющая ярость. Не знаю, чего добивался Тарк, приглашая к обеду Кати, да еще и усаживая ее напротив меня, но облегчать мне жизнь он даже не пытался. Как не собиралась этого делать графиня Лиастер. Меня ее выходки за столом только раздражали. Зато на Сэмми они действовали. Я то и дело бросал гневные взгляды на брата, который, как ни в чем не бывало, завладел вниманием моей жены и, кажется, получал от этого немалое удовольствие. Чего он этим добивается? Чтобы я сравнил Кати и Сэмми? Но это несравнимые вещи. Все равно, что сравнивать увядающий букет с только что зацветшей клумбой. Да и не в этом дело. Саманта — мое настоящее и будущее, а Кати — всего лишь одно из кратких мгновений жизни, о которых я вряд ли буду когда-нибудь вспоминать. Сэм нервничала и волновалась, а я ничем не мог помочь ей, находясь рядом. К сожалению, правило устанавливает король. И игра Тарка мне не нравилась, как не нравились взгляды, которые бросали на Саманту придворные. «Вам придется ее принять. Вы будете кланяться ей и превозносить до небес, клянусь святой семеркой». Особенно настораживали внимательные взгляды маркиза. Мальчишка рассматривал Сэмми как кремовый торт, выбирая, с какого края приступить к лакомству. «Убью». Убью, даже невзирая на брата. Словно почувствовав мои мысли, Дуали посмотрел на меня и улыбнулся. «Ну-ну, смейся, только подальше от моей жены». Даже после обеда Тарк не оставил Саманту в покое, а лично повел показывать музыкальную гостиную. Давно я не видел настолько оживленного и веселого брата. Искренняя улыбка освещала его лицо, а во мне вновь рождались мощные, противоречивые чувства. С одной стороны, я радовался, что он снова обрел равновесие и радуется жизни впервые с того дня, как умерла его супруга, так и не подарив ему долгожданного малыша. А с другой, меня душила дикая ревность, сжимая словно тисками. «Это меня Саманта должна сейчас держать за руку». Это меня должна с упоением слушать. Это от меня не должна отводить взгляд. Но все, что я мог, это следовать за королем и юной герцогиней, прислушиваясь к их разговору. Апогеем моего терпения стало легкое прикосновение к руке. Кати все же подобралась ко мне, бесцеремонно водрузив руку на мой локоть. От ее насыщенных тяжелых духов перехватило дыхание. «Нам нужно поговорить, милый», — шепнула она и провела языком по своим пухлым алым губам. «Бездна ее побери!» Я скривился от отвращения, На миг показалось, что по кровавому пятну проползла уродливая толстая личинка. Действия бывшей любовницы вызвали неконтролируемую вспышку ярости. Как? Как она посмела прикоснуться ко мне на глазах Сэмми? Схватив графиню за тонкую руку, потащил подальше от посторонних глаз. Я плохо понимал, куда направляюсь, заглядывая по пути в каждый зал. И когда в конце узкого коридора обнаружил пустую небольшую гостиную, то втолкнул Кати внутрь, практически швырнув на мягкую атаманку. «Элион, ты делаешь мне больно! Элион, Элион, отпусти!» Только сейчас я услышал истерические выкрики панически испуганной женщины. Страх стер весь лоск, обнажив неприглядную сущность. Как я раньше не замечал ее бесконечной игры на публику. Просто на это даже не смотрел, потому что было безразлично, чем занимается Кати. Исчезни она, вряд ли заметил бы это сразу. «Ты хотела поговорить со мной, Кати, я тебя слушаю», — спокойно произнес, хотя видят боги, с каким трудом мне это далось. Графиня, а по совместительству очень умелая актриса, приходила в себя на удивление быстро. Глаза заблестели, а на губах появилась призывная улыбка. Стараясь сделать это грациозно, дама сползала с атаманки, снова испытывая мое терпение. «Я жду». «Дорогой!» — мурлыкала она медленно, словно хищница к своей добыче, приближаясь ко мне. Она-то хищницей осталась. Только вот я уже не был добычей. Добыча превратилась в еще более грозного хищника, готового разорвать своего преследователя. «Я соскучилась?» — выдохнула она, снова окутывая меня тяжелым запахом своего парфюма. «Не испытывай моего терпения!» — отчеканил я, сбрасывая ее руку со своего плеча. Дышать становилось все труднее. Тяжелый, приторно-сладкий запах ассоциировался с запахом смерти и тлена. «Но...» — растерялась она, все же сделав от меня пару шагов. «Элион, я не понимаю, ты никогда...» «Я никогда не был женат!» Кати удивленно захлопала глазами, а потом наигранно рассмеялась. «Элион, ты смешишь меня? Это дитя и ты...» Неприятный смех снова разлетелся по гостиной, но резко оборвался. Едва Кати наткнулась на мой взгляд. «Уж не хочешь ли ты сказать?» «Не хочу. Я говорю вам прямо, графиня. Между нами с этой минуты нет никаких отношений. И держитесь подальше от меня и моей супруги. Вы вели себя неподобающе, нарушив все мыслимые приличия. Элион!» Попыталась что-то сказать она, но я не дал ей такой возможности. «И не знаю, по каким причинам вы все еще не покинули двор, но поверьте, моя беседа с королем это ускорит». «О, Элион, нет, только не это!» Она бросилась в ноги, разразившись громкими рыданиями. Им я никогда не верил, но в прежние времена смотрел на ее слезы сквозь пальцы. «Элион?» Едва слышно переспросил я. Графиня вздрогнула и подняла на удивление сухие, принимая во внимание ее плач, глаза. Кати была жадной хищницей, умелым манипулятором, актрисой, но не дурой. Даже из расставания такая, как она, попробует выжить для себя побольше. И я готов был откупиться, лишь бы оградить Сэмми от моего прошлого. «Простите, ваша светлость!» Ее голова виновато склонилась. «Молю вас, герцог, пощадите! Вы же знаете, в каких финансовых обстоятельствах я нахожусь, а теперь, когда лишилась вашей благосклонности, только при дворе я смогу найти себе нового покровителя». С каждым словом она все ближе подползала ко мне, вызывая лишь злость и волну омерзения. «Вам придется научиться экономить», — Брезгливо скривившись, ответил я. От запаха ее духов уже стучало в висках. Нестерпимо хотелось на воздух. «Вы разбиваете мне сердце?» — воскликнула Кати, театрально заламывая руки и протягивая их ко мне. Да и это мне было хорошо знакомо, ведь второй моей официальной пассией была лучшая актриса столицы Нелит Шарме. С ней мне еще предстоял подобный разговор. «Я готов пойти на уступки и даже оплатить некоторые ваши счета при условии...» «При условии?» — как эхо повторила за мной Кати. «При условии, что вы не приблизитесь к моей жене, не расстроите ее ни жестом, ни взглядом, ни словом, ни каким-либо иным действием или поступком», — отчеканил я. «Иначе я лично сверну вашу тонкую шейку. Это понятно?» «Понятно?» — прошептала Кати. «Не слышу!» «Да, ваша светлость!» — выдохнула она, а потом подползла еще ближе, словно клещ, вцепившись в штаны. «О, герцог, вы так добры! Благодарю вас, благодарю!» Прикосновения этой женщины были настолько неприятны, что от омерзения я даже скривился, зажмурившись изо всех сил. Руки непроизвольно сжались в кулаки. А вот когда я открыл глаза, намереваясь оттолкнуть графиню Лиастер, то встретился с растерянным взглядом самого прекрасного создания. В проеме распахнутых дверей стояла моя Сэмми. Она смотрела прямо в мои глаза, и растерянность на ее лице сменялась разочарованием и брезгливостью. Мы пожирали друг друга взглядом, и я холодел от ужаса и понимания двусмысленности нашей скоти позы. Боги, что могла подумать неопытная девушка, увидев меня с бывшей любовницей в уединенной гостиной, да еще после того, как та всячески ее провоцировала за столом? Каждой клеткой своего тела я чувствовал, как жена отдаляется от меня, так и не успев приблизиться. Чувствовал и злился на себя, на брата, на Кати, на обстоятельства, бездна их побери. «Сэмми!» Почти выдохнул я, но девочка вздрогнула и отступила. «Продолжайте!» Хрипло прошептала она и зажмурилась, пряча от меня свою боль. Но я ощущал ее как свою собственную. Она оглушала меня, давила и беспощадно прессовала. «Сэмми!» — закричал я, отшвыривая от себя Кати и бросаясь за супругой. «Саманта, да постой же ты, несносная девчонка, дай объяснить!» Она словно лань неслась от меня, не разбирая дороги, а я лишь следовал за ней. Очень хотел догнать и все объяснить. За поворотом мелькнул край ее голубого платья, но когда я туда добрался, Саманты простыл и след. Она словно растворилась в воздухе, лишь на открытом окне колыхались тяжелые занавески. Неужели она там, внизу? Даже от подобной мысли все похолодело внутри. Три шага, отделяющие меня от проклятого проема, дались с трудом. Я представлял, что увижу на каменных плитах дворцового двора голубое пятно ее платья, и умирал от ужаса. Но двор был пуст. Моя жена пропала. Через несколько минут вся дворцовая стража и личная гвардия короля и герцога были заняты ее поисками. Казалось, мы обшарили и перевернули весь замок, но не нашли даже ее следов. «Ваша светлость, в северной башне герцогини тоже нет», — отрапортовал начальник стражи. «Что прикажете делать?» «Продолжать поиски», — рявкнул я и повернулся к стремительно бледнеющему брату. «Ничего не хочешь мне сказать?» «О чем ты?» — нахмурился король. «Ты намеренно оставил Кати в замке и столкнул их». Констатировал я тот факт, который Тарк даже не попробовал опровергнуть. «Саманта замечательная, веселая, умная и очень находчивая. Все это я и без тебя знаю!» Перебил я брата. «Я не закончил», — рыкнул король. «Так вот, она восхитительная девочка, а ей нужно повзрослеть, причем быстро. научиться держать удар и с достоинством носить титул герцогини Карской и первой леди Саатары. Я лишь хотел помочь, показав твоей жене, что двор — это один большой террариум, где правит тот, в ком больше силы и яда. «Показал?» — заорал я в ярости. «Сам виноват. Нужно вовремя разбираться со своими женщинами», — выплюнул Тарк и, не оборачиваясь, пошел по коридору, оставив меня наедине со своими мыслями. «Бездна побери». Он был прав. А я нет. Я был виновен. Фатально виновен перед женщиной, без которой моя жизнь теряла всякий смысл.